Глава 23. По окончанию трапезы все заспешили в зал торжеств. В приемном зале было полно народа, когда девушки вошли туда. Вдоль стен на мягких диванах чинно восседали колдуны и ведьмы. В воздухе парили привидения. Атмосфера была пропитана ожиданием и беспокойством. Девушки встали поближе к дверям в тронный зал. Ждать оставалось недолго. Обитатели Наримета уже заполонили собой зал ожиданий и нетерпеливо перешептывались, делясь предположениями относительно приглашения в тронный зал. Вскоре призрак распахнул двери в зал торжеств, и все ринулись вперед. Тронный зал быстро заполнялся колдунами и ведьмами. Каждый спешил занять место поближе к тронному месту. Девушки тоже проследовали за толпой и встали у колонн слева от трона. Они были почти в центре зала, и с их места было хорошо видно все, что происходит вокруг. Зал продолжал наполняться. Под сводами зала стоял гул голосов присутствующих. Все ждали повелителя. Однако он не спешил появляться. Все уже истомились в ожидании, а трон все еще оставался пуст. Наконец дверь позади трона открылась, и под звук фанфар появился Грегхэм. Он стоял в бархатном темно-зеленом камзоле с высоким воротником, черных рейтузах с черными панталонами. Черные ботфорты были начищены до блеска, а на спине мягкими складками свисал темно-зеленый бархатный плащ, подбитый черным мехом. Его голову венчала корона. Более величественным и прекрасным он, на взгляд Элизабет, не был никогда. Глаза его сверкали и кого-то искали в толпе. На интуитивном уровне девушка почувствовала, что искал он именно ее. Она поспешно спряталась за спиной высокого колдуна. Грегхэм кивком головы поприветствовал подданных и величественно прошел к трону. Вслед за ним шел Джек. Одет он был не менее изысканно и шикарно, чем его отец. Бордовые с золотом тона его одежды выгодно подчеркивали величавую осанку и прекрасную фигуру парня. Он прошел к трону, стоящему по левую сторону от трона родителя, и, приветствуя подданных кивком головы, сел, положив руки на подлокотники. Его взгляд безошибочно проследовал к тому месту, где стояла Элизабет, и нашел ее в толпе. Их взгляды встретились. В обоих читалась тревога, волнение и любовь. От этого Джеку стало еще больнее. Глаза Элизабет говорили красноречивее всяких слов. Они просто кричали о ее любви к нему. Слова, что она говорила Джеку ранее, были такими жестокими и противоречили голосу сердца. Молодой человек впился руками в подлокотники до побеления костяшек. В какой-то момент Элизабет показалось, что он сейчас подскочит с места и подбежит к ней. Но голос разума беспристрастно удерживал его в троне. По правую руку от Грегхэма сели Дайнер и Тамретта. Дайнер был одет в синий бархатный камзол. Золотая вышивка извивалась змейкой по мягкой ткани. Тамретта была прекрасна в своем сером с голубом платье. Высокий лиф, подшитый серебряной нитью, идеально облегал девичий стан. Голубые вставки на сером фоне подчеркивали глубину ее выразительных голубых глаз. Элизабет помнила, как в этих глазах сверкали искры озорства, веселья и добра. Теперь же взгляд был холоден и полон высокомерия. Неужели в ней не осталось ничего доброго? Ведь так не должно было быть. Она должна была разделить доброту своей души с Дайнером, но сама должна была остаться человечной и душевной. Но нет, видимо, злоба Дайнера была сильнее доброты Тамретты, и эта злоба победила самые прекрасные качества девушки. Теперь она сидела надменная, гордая и холодная, как стальной отлив ее серого платья, свободно свисающего мягкими складками до самого пола. Сзади трона встал Зузу. Весь в черном, как ворон, он суровым взглядом обводил присутствующих, и его взор заставлял вздрагивать каждого, на ком он останавливался. Торжественность момента буквально наэлектризовала воздух. Все затихли в ожидании чего-то. Внезапно стало так тихо, что Элизабет услышала биение собственного сердца. Эту хрупкую тишину нарушил голос повелителя. «Приветствую вас, мои подданные. Я собрал вас всех для того, чтобы объявить мою волю. Я принял некоторые решения, которые хотел бы огласить. В нашем государстве в последнее время были замечены вспышки эпидемии добра. Я был вынужден безжалостно подавлять их. На фоне этого были выявлены недовольства по поводу того, что власть Ибварка в моем лице чрезмерно жестока к населению. Поборы и запреты стали тревожить моих подданных. Конечно, стоит мне только произвести пленение недовольных, и пыл бунтарства в рядах населения сразу бы поутих. Да только на смену одних недовольных придут другие. В Ибварке пахнет революцией. В стране должны наступить перемены. И они должны свершиться лишь благодаря переменам, которые должны произойти со мной. Грегхам прервался. Казалось, что эти слова даются ему с огромным трудом. Ропот и приглушенные возгласы наполнили зал. Никто не догадывался, к чему все это было сказано. Обитатели Наримета терялись в догадках. Растерянные взгляды устремились на повелителя в ожидании объяснений. «Мне зачастую приходилось слышать фразы, что во времена, когда была жива моя прекрасная супруга, такого беспредела, как сейчас, не было». Грегхам вновь замолчал. На сей раз Зузу наклонился к повелителю и о чем-то осведомился. «Я вполне здоров и не нуждаюсь в твоей заботе», — резко ответил ему Грегхам. Видимо, Зузу подумал, что его господин не в себе, коль делает такие непонятные заявления. Он властитель зла, а тут вдруг начал беспокоиться о народе. Подчиненные не верили своим ушам. Грегхам невольно улыбнулся. Да, что ни говори, а шокировать подданных ему удалось. Но не это было его целью, и он неторопливо продолжал. «Итак, я принял ряд решений, благодаря которым произойдут глобальные изменения в моей стране. Всем вам известно, как тяжело и долго я переживал гибель моей незабвенной супруги. Она являла собой баланс добра в моей черной душе. Благодаря ей я правил Ибварком разумно и справедливо. Многие с тоской вспоминают об этих временах. Я неоднократно подумывал о том, что мне следует вновь жениться на доброй девушке из Кровби, дабы восстановить хрупкий баланс добра и зла. Однако не все так просто, как хотелось бы. Вся беда в том, что если все жители Ибварка, включая моих сыновей, могут вступать в брак по каким-либо причинам, будь то любовь, расчет или же мой приказ, то я могу жениться только по любви. Этот закон утвердили мои далекие предки, и все действующие правители Ибварка могли жениться лишь по любви. Силы зла благосклонны к моему древнему роду, так как чувство любви не обходило ни одного из моих благороднейших предков, иначе род мог прерваться. Глядя на моих замечательных сыновей, я счастлив, что их мать была моей супругой и подарила мне их. Но ее уже нет, а в моем сердце живет печаль, тоска и безысходность. Я долго думал над переменами в себе, но не мог повлиять на них. Грегхаму пришлось прерваться, так как Дайнер подошел к нему и попытался остановить исповедь отца. «Не стоит откровенничать перед подданными», — заметил он отцу. «Это недостойно повелителя». «Мне самому решать, что достойно, а что нет», — взревел Грегхам и метнул молнии из-под бровей. «Сядь на место и не вмешивайся. Мне и самому нелегко прилюдно делать такие признания, но таков ритуал. Его нельзя изменить или избежать. Закон гласит, что действующий повелитель обязан покаяться перед народом и с чистой совестью и открытым сердцем вступить в брак». В тот же миг раздались многочисленные взволнованные голоса, сливаясь в громкий гул. «О, Боже! Вступить в брак? Может, нам это послышалось? Не может быть! Он влюблен! Какие перемены! Свадьба! Он решился!» Обрывки фраз заполнили зал. Весь замок гудел, как растревоженный улей. Все бойко обсуждали услышанное, делали свои выводы и делились предположениями. Гвалт стоял невообразимый. Грегхам аж остолбенел от неожиданности. Он и не думал, что его заявление произведет такой ажиотаж. Придя в себя, он побагровел и громким окликом прекратил весь этот бедлам. «Замолчите!» Его голос, отраженный несколько раз сводами зала, затих вместе с голосами присутствующих. Все замолчали в ожидании объявления имени будущей жены повелителя. Обведя всех хмурым взглядом, Грегхэм встал. «Мое длительное противостояние этой девушке вначале ожесточило меня, но после я понял, что она всколыхнула в моей душе давно забытое чувство, умершее вместе с моей замечательной супругой. Я долго не мог признаться себе в том, что испытываю по отношению к этой девушке не ненависть, что было бы более логичным, а любовь. Эта девушка прибыла к нам из обычного мира, и зовут ее Элизабет». «Нет, отец, не смей делать этого!» — раздался крик Джека. «Не ломай ее жизнь! Признайся, что ты не любишь ее! Ты просто не можешь любить ее! Это невозможно!» Джек даже не заметил, как оказался возле отца. Молодой человек не осознавал того, что его кулаки крепко стиснуты, сжимая лацканы камзола отца. Медленным, но твердым движением Грегхэм разомкнул хватку Джека и оттолкнул от себя. Джек невольно попятился и вновь кинулся к отцу. Однако путь ему преградил Дайнер. «Не смей, прекрати эти глупые сцены, они ни к чему не приведут. Что, в тебе опять проснулась любовь к этой девчонке? Недолго же ты скорбел по своей супруге». «Отстань от меня!» — вскипел Джек. Внезапно на его плечо обрушилась железная рука Зузу. Сопротивляться было бесполезно, и Джек подчинился власти приспешника своего отца. Оказавшись в своем троне, он в панике стал искать любимое лицо Лиз. Неужели все, что она говорила о том, что любит его отца, правда? Как такое может быть? Это было так мучительно для молодого человека, что он до боли стиснул зубы, чтобы не закричать от безысходности и горя. Ряды приглашенных шумели и раскачивались, как неспокойные волны бурного океана. В той стороне, где стояла Элизабет, слышались восхищенные возгласы девушек-танцовщиц. Элизабет, хоть и добивалась такого исхода дела, все же оказалась не готова к происходящему. Она замерла, как статуя, не веря своим ушам. Словно во сне, она увидела, как Джек пытался поговорить с отцом. Затем она почувствовала, как кто-то торопливо пихает ее в спину. Впереди стоящие маги стали расступаться, пропуская девушку вперед. Ничего не понимая, Элизабет оказалась посреди зала. Девушки вытянули ее туда и вновь скрылись в толпе. Волна стыда окатила Элизабет. У нее было чувство, будто она, обнаженная, оказалась посреди торговой площади. Все вокруг громко переговаривались, обсуждая ее, отчего ей становилось еще хуже. Ее взгляд был прикован к Джеку. Его лицо выражало такое страдание, что Элизабет уже 100 000 раз пожалела о том, что ввязалась в эту авантюру. Да, она бесспорно хотела добраться до 7-й книги, и она знала, что она хранится в сердце Грегхэма, но она даже не представляла, что в этот момент ей будет так страшно, одиноко и горько от всего происходящего. Боль Джека ранила ее в самое сердце. Она очень сожалела о том, что так сильно обидела его, но изменить уже ничего не могла. Девушка зажмурилась, как будто яркая вспышка ослепила ее. Открывать глаза она не спешила, потому что ей не хотелось видеть улыбающегося лица Грегхэма, удивленного Дайнера и лица Джека, искаженного гримасой безмерной боли. Будто сквозь туман Элизабет увидела, как к ней подошел Грегхэм и протянул ей руку. Она не могла даже шелохнуться и продолжала стоять, как вкопанная. Холодная ладонь Грегхэма настойчиво стиснула ее пальцы, и, как марионетка, Элизабет проследовала за ним к трону. Желая показать подчиненным значимость этой девушки, Грегхэм усадил ее в свой трон, а сам встал рядом. Блуждающим взглядом Элизабет обвела всех присутствующих и неуютно поежилась. Незаметно для нее самой, ее взгляд сместился влево и остановился на сидящем в соседнем троне Джеке. Он больше не смотрел на нее. Его остекленевший взгляд, отрешенный от действительности, замер, устремившись в дальнюю стену тронного зала, скользя поверх голов приглашенных. Его глаза наполнились слезами, которые грозили перекатиться за века, чтобы заскользить по щеке. Сердце девушки болезненно сжалось. Она хотела броситься на шею любимого и молить о прощении, но долг диктовал свои правила. Элизабет с каменным лицом замерла на троне. До ее затуманенного сознания доносились овации подданных, поздравления Дайнера и Тамретты, громкие хвалебные речи в ее адрес. Только на сердце была боль. Она готова была умереть, лишь бы все это оказалось неправдой. Громкий возглас ее будущего супруга, обращающегося к подданным, вывел Элизабет из оцепенения. «Я так понял, что гибель супруги моего младшего сына повредила его сознание. Поэтому я хочу, чтобы он был так же счастлив, как и я, и хочу сделать еще одно объявление. В день моего бракосочетания с Элизабет мой сын Джек женится на молодой и прекрасной колдунье, дочери высокородного мага Белкновского, на замечательной Лили». Элизабет чуть не задохнулась от этого заявления. Как ножом оно полоснуло ее по сердцу. Она сделала несколько глубоких вздохов, чтобы восстановить сбившееся дыхание. Лис в смятении посмотрела на Джека. Его отрешенный взгляд не выражал ничего. Ни один мускул не дрогнул на лице молодого человека. Узнав, что его любимая станет женой его отца, ему было уже абсолютно все равно, что будет с ним самим. Грегхэм подошел к нему, чтобы, как показалось окружающим, поздравить сына. На самом же деле Элизабет услышала злобный шепот Грегхэма. «Так значит, ты давно уже вспомнил Элизабет, Ковганса и всю свою жизнь до Ипварка. Хорошо же ты прятался под маской скорби по Джуди. Но ничего, сынок, я посмотрю, как тебе и твоей любимой будет тяжело в день свадьбы. Меня это позабавит. Если бы я не полюбил ее, то наверняка уже сейчас она была бы мертва. Так что ты должен быть счастлив, что моя любовь спасла ей жизнь. Ты прав, эта девушка необыкновенная. Не любить ее невозможно». Злобный хохот Грегхэма заставил Элизабет вздрогнуть. Более мерзкого смеха она, как ей показалось, не слышала никогда в жизни. Девушка приложила ладони к ушам, пытаясь отстраниться от всего услышанного, и в тот же миг почувствовала, как голова закружилась, и она мягким комочком скатилась без чувств на пол.